Глубокая ночь. Линцей, башенный сторож, стоит на страже. Страж зоркий всегдашний, на вышке стою, сроднившийся с башней, весь мир я люблю. Вся даль предо мною открыта всегда, и звезды с луною, и лесы стада. Весь мир с неизменной я вижу красой доволен. Вселенной доволен собой, что видел с отрадой я в жизни своей. Все было усладой счастливых очей. Не только наслаждение вижу здесь я в вышине. Что за страшное видение там грозит из мрака мне? Между лип там засверкали искры в сумраке двойном. Вот пожар ползет все далее, задуваем ветерком. То горит избушка, тлея в темной сырости, своей помощь ей нужна скорее. Но уж нет спасенья. Ах, как добрым людям старым страшен был огонь всегда. А теперь объят пожаром дом их. Страшная беда. Вот уж красными огнями стены мшистые горят. Старички бы только сами не погибли. Что за ад? Языки огней взбегая, листья жгут, шипя, дымя. Ветки гнутся, засыхая, сучья падают, шумя. Вот что вижу я, вздыхая. Ах, зачем так зорок я? Вот часовня обвалилась с тяжким бременем ветвей, и в вершинах заструилось пламя тысячами змей, и торчат, светясь уныло, красным пурпуром стволы, что веками взор манило. Скрыло все завеса мглы. Фауст на балконе против Дюн. Что? Что там за плач вверху певучий? Жалеть уж поздно. В вышине он стонет, и досадой жгучей вновь сердце растерзало мне. Я поспешил. Но пусть золою и пеплом станут липы те. Я скоро башню там построю, чтоб вдаль смотреть на высоте. А стариков найду тогда я на новоселье, и простят они обиду мне, встречая в довольстве дней своих закат. Мефистофель и трое сильных внизу. Бегом вернулись мы сюда. Прости, случилась беда. Стучались мы, ломились там, но все не отворяли нам. Мы навалились, налегли и прочь гнилую дверь снесли. Просили мы, внушали страх. Никто не слушал просьбы той. И, как всегда, в таких делах все речи были, звук пустой. Тогда, чтоб праздный спор не длить, мы их решили удалить. Немного было тут возни, от страха умерли они. А гость, который был там скрыт и вздумал драться, был убит. Борьба окончилась сейчас, но невзначай один из нас рассыпал уголья, и вдруг солома вспыхнула вокруг и запылало все костром невольным жертвам нашим трем. К моим словам вы глухи были. Не мена это, а разбой. Проклятие в вашей дикой силе! Его делите меж собой. Он песню старую поет. Сноси охотно силы гнет. Кто смел, кто тверд, будь сам в борьбе защиты дому и себе. Уходят. За тучей звездный рой сокрыт. Огонь уж гаснет. Чуть горит. Пахнуло воздухом ночным. Ко мне несется легкий дым. Да, слишком скор был мой приказ. И слишком скоро все сейчас свершилось. Я тому виной. Что там за тени предо мной? Полночь. Появляются четыре седые женщины. Зовусь я пороком. Зовусь я грехом. Зовусь я заботой. Зовусь я нуждой. Здесь заперты двери, нельзя нам войти. К богатому, сестры, нам нету пути. Там тенью я стану, исчезну там я. Богач избалован, отвергнет меня. Из вас, мои сестры, никто не пройдет. Забота ж в замочную щель проскользнет. Забота исчезает. Вы, сестры седые, идите за мной. Везде я с тобою пойду стороной. Везде за тобою нужда по пятам. Проносятся тучи по тверди широкой. Смотрите, смотрите. Далеко, далеко, не брат ли, не смерть ли виднеется там? Уходят. Пришли четыре, только три ушли. О чем беседу здесь они вели? Нужда вдали печально раздалось. И слово «смерть» как эхо донеслось. Глуха их речь, волшебна их семья.